без Бога. Чем больше дел, тем меньше сил, но свой удел я сам сносил. Не обращаясь к небесам с молитвой беспокоящей, сносил, что полагалось, сам, без этой ноты ноющей. Когда я шел сквозь злобу дня, реальности ужасной, молитвы были для меня словесностью изящной. Припоминая иногда их формулы стальные, я думал, что моя беда родит слова иные, что в суе не употреблю большое имя Бога, хоть в Библии его люблю. Коран мне дал так много. Литературно хороши и много значат для души, а для ума не слишком. Простору нет мы слишком.